«Меня всегда поражает», — сказала мисс Спратт, «как изумительно некоторые иностранцы, или во всяком случае натурализованные американцы, пользуются нашим богатым языком. Я уверена, что мисс Гольд, она у нас руководит драматической группой, весьма и весьма обрадуется. Между прочим, она, по-моему, одна из немногих учительниц, которые как будто относятся хорошо, то есть, я хочу сказать, которые как будто умеют подойти к трудной доле. Ну вот, на этом мы покончили с общими вопросами, теперь остается небольшая частность. Мистер Гейс, ваша Долли опять напроказила». Мисс Спратт сделала паузу, а затем провела тылом указательного пальца под ноздрями влево и вправо с такой силой, что ее нос пустился в воинственную пляску. «Я человек прямодушный, — сказала она, — но в жизни есть некоторые условности, и мне трудно. Хорошо, давайте я объясню так. Есть, например, господа Уокер, живущие в старинном доме, который мы тут называем Герцогским замком. Вы, конечно, знаете этот громадный серый дом на вершине холма. Они посылают двух своих дочек в нашу школу, и у нас есть также племянница президента университета, доктора Мура, исключительно благовоспитанная барышня, не говоря о целом ряде других знатных детей. И вот, принимая во внимание эти обстоятельства, мы несколько ошарашены, когда Долли, которая выглядит такой приличной девочкой, употребляет слова, которые вам, иностранцу, вероятно, просто неизвестны или непонятны. Может быть, было бы лучше, может быть, позвать сюда Долли и, не откладывая, тут же все обсудить? Не хотите? Видите ли, ах уж давайте без обиняков. Долли написала непристойный термин, который, по словам нашей докторши Кутлер, значит «писсуар» на низкопробном мексиканском жаргоне. Написала его своим губным карандашом на одной из брошюр по здравоохранению. Их раздала девочкам мисс Редкок, которая выходит замуж в июне, и мы решили, что Долли останется после классов этак полчасика. Но если вы желаете... «Нет», — сказал я, — «не хочу нарушать ваших правил. Я с ней поговорю наедине, я это выясню». «Да, сделайте это», — сказала мисс Спратт, вставая со своего места на ручке кресла. «А мы с вами можем опять поговорить в скором времени. И если улучшения не будет, попросим нашу докторшу проанализировать девочку. Может быть, жениться на Пратше и задушить ее. А кроме того, пускай ваш домашний врач осмотрит ее физически. Простая рутинная проверка. Я посадил ее в класс-квас, последний в конце коридора». Объясню, что Берцлейская гимназия подражала знаменитой школе для девочек в Англии тем, что надавала разных, будто бы традиционных названий классным комнатам, как, например, класс-рас, класс-двас, класс-алмаз и прочее. Квас оказался дурно пахнущим с коричневой репродукцией годов невинности Рейнольдса над черной доской и с несколькими рядами корявых парт. За одной из них Лолита была погружена в главу о диалоге в драматической технике Беккера. И все было очень тихо. А спереди от нее сидела другая девочка с очень голой, фарфорово-белой шеей и чудными бледно-золотыми волосами. И тоже читала, забыв решительно все на свете. Причем бесконечно оборачивала мягкий локон вокруг пальца, и я сел рядом с Долли, прямо позади этой шеи и этого локона, и расстегнул пальто, и за 65 центов плюс разрешение участвовать в школьном спектакле добился того, чтобы Долли одолжила мне под прикрытием парты свою мелом и чернилами испачканную с красными костяшками руку. Это, несомненно, было глупо и неосторожно с моей стороны, но после недавних терзаний в кабинете начальницы я просто был вынужден воспользоваться комбинацией, которая, я знал, никогда не повторится.